Да. Алло, добрый день. Да-да. А не подскажете, да, как мне услышать, Екатерина Евгеньевна интересует? А вы кто? А я вам представлюсь, вы знаете, да, меня зовут Антон Игоревич, я занят службой безопасности из банка, из Авангарда. Вот буквально минуту вашего времени возможно уделить? А фамилию вашу? Фамилия моя Шульмин, Шульмин Антон Игоревич, служба безопасности банка Авангарда. А Екатерина Евгеньевна, значит, смотрите, какая ситуация получалась. От вас банк «Авангард» не поступает платежи на протяжении 3 месяцев. Соответственно, банк «Авангард» с апреля месяца вам выставил общую сумму задолженность. В настоящий момент ваша задолженность составляет 17 195 рублей 26 копеек. Как вы смотрите, развитие ситуации может проходить двумя способами. Либо вы полностью оплачиваете вашу задолженность, да, соответственно... Либо просто мы уже оплатили, я сейчас смотрю, оплачиваем госпошлину, подаем на вас суд, и все дела мы делаем уже через службу приставов. А, ну давайте. Ну только приказ судебный я отменю по 129-й. Тогда уж сразу с исковым идите, хорошо? Так, смотрите, Екатерина Евгеньевна, вы говорите, приказ, да, вы отменить хотите? Ну, конечно, естественно. Я просто вам объясню то, что вы тем самым потеряете сами в денежных средствах. Вы отмените приказ, да, банком будет получен исполнительный лист в отношении вас. Понимаете, чем дело? Ну, это там после суда. Гораздо... Ну, да, да. А да, вам, а я там в суде еще 333-ю статью применю. Хотелки лишние банковские все отменяются, и при этом я никакие госпошлины при этом не плачу уже. Екатерина Евгеньевна, ну кто вас так проинформировал? Вы это дезинформация. Я вам даже что, юристы меня дезинформировали? Да. Я консультировалась. Я вам даже в настоящий момент могу сказать, сумма судебного решения в отношении вас будет на 17 015 рублей 63 копейки. Ради бога, его в дальнейшем отменяйте, да? Банком в любом случае будет получен исполнительный лист, и ваш даже есть юрист, все издержки за услугу юриста будут полностью наделены на вас. Это я вам говорю, Екатерина Евгеньевна. Чего ты там такое мне причесываешь? Подожди. Я отменяю судебный приказ. Во-первых, уважаемые, на вы, во-первых, на вы со мной разговариваете. А чего такое? Ты уже переживал-то так? Что такое с нервами-то? Слушайте, уважаемые, а может быть еще раз нам стоит приехать туда? Может быть еще раз стоит приехать туда, к нам, не куда? Знаю, там, родители, которые были, или кто 2 числа к вам приезжал, я даже лично. Еще лично раз стоит туда, наверное, приехать? Ну да, давай, еще раз приезжай. Стоит туда поехать вообще? Мне все сегодня, равно, уважаемые, уважаемые, уважаемые, укатайся весь там. Туда, хочешь, каждый день приезжай. Уважаемые, можешь два раза во сколько там будете? Уважаемые, сегодня во к вечерку подъезжай, часиком к 8. Вот у вас как? Да я слушаю, да, по голосу, у вас очень такое хорошее воспитание было, да, когда с вами корректно разговаривают, говорят вам, а вы начинаете тыкать, да? Ну, я как-то так сказал, а почему бы нет-то? Что такого-то, такого нет, криминального? А что, нет, я что с вами разговариваю на вы. Нахер послала, еще как-то там. Я прям, я с вами разговариваю на вы, а объясняю вам ну, то, ты можешь на вы разговаривать, а вы мне удобнее на ты. Послушай ты чего мне тыкаешь-то, я не понимаю, а? Что ты разорался? Ой, нервные какие банки. Слушай, ой, в службе безопасности банка такие давай психи работают. Давай с тобой договоримся. Я тебе гарантирую. В 3 часа приезжай в адрес регистрации. Всего доброго. Я к 8 буду. Подъезжай к 8. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иванова Татьяна Алексеевна, это ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Светлана Викторовна, могу я услышать? Слушайте. Фамилия ваша? Ага. Для специалиста финансового контроля уведомляю о записи разговора в целях информационной безопасности. Дату рождения назовите? Не хочу. У меня для вас информация важная. Обойдусь. Как-то предоставить могу, когда буду уверена, что именно с вами разговариваю, Светлана Викторовна. Обойдусь. Хорошо, давайте я назову год вашего рождения, число месяца. Готовы вы озвучить? Зачем? Что зачем? Нет, мне ваша информация совершенно не нужна. Можете не напрягаться. Все равно. Угу. Хорошо, в таком случае ожидайте следующий звонок. Звонок вам может поступать да более чем два раза. Звоните. Не может. Взаимодействие. Всего доброго. Не может, 230-й нарушите. Ну, так вот вы и почитайте внимательно. А я очень внимательно читаю. Раз в в так сутки вы, и, так и два вы... раза в неделю. Все, два раза в день нельзя. Проходит беседа. Нет, беседа там не ничего проходит. Насчет, там просто даже я сказала, а ну все, считается, уже прошел, взаимодействие прошло. Все. Ну вы плохо знаете закон, Светлана Викторовна. Ну да, вот тогда получите штрафики за плохое знание закона. Сразу. Всего доброго, ожидайте звонок, следующий, до свидания. Сразу отправлю. Шить это жалобу ФССП, понятно? Если больше двух раз в неделю. С детализацией. А в детализации не написано, как там. Светлана Викторовна, произошел. Вы сейчас спорить будете? Результативно или нет диалог? Светлана я просто вас оберегаю хотите, от ошибок. Я вас оберегаю да, от не ошибок. Не нужно этого делать, Светлана Викторовна. Мы не законов нужно, не да, нарушаем. Хотите, мы штрафы? Работаем в рамках правового вот, ну, поля. Ну все, давай. Если больше двух раз позвоните, получите штраф. Всего доброго, до свидания, Светлана давай, Викторовна. Давай, пока. Бросаю трубочку. Елена Владимировна, здравствуйте. Что это? Кто это? Это компания Smart Money. Меня зовут Табагу Ираклий Карлович, специалист отдела. Алло. Пропадаешь. Слышишь? Плохо. Слышите меня? Пропадал сейчас. Представляйся еще раз. Сейчас слышите? Еще раз представься. Компания Smart Money. Меня зовут Табагу Ираклий Карлович, специалист отдела взысканий. Давай по-русски. Скажи, как тебя зовут, непонятно. Ираклий Карлович. Ираклий. Ираклий Карлович? Карлович, папа Карло. Папа Карло. Буратинка. Все верно. Ну, ясно. Буратино мне позвонила. Елена Владимировна. Ну, у тебя, кстати, должность тебя подходит. Ты Буратино реально деревянный. Поскольку коллекторы Елена и всякие ростовщики, они все Буратино деревянные по поясу. Даже Елена по поясу. Владимировна. Некоторые в обязке, а ты покуда деревянный. Я, и ты меня слушаешь, я тебя спрашиваю, ты мне не отвечаешь. Что вы спрашиваете? Ты покуда деревянный? Что еще раз? Деревянный ты покуда. Повторите, я не понимаю, что вы говорите. Вы деревянный! Знаешь такое слово русское? Деревянный. Я понимаю, конечно. Там Ираклий ты там, да, Буратинович. Ну и? Покуда ты деревянный, да. Вам смешно? Мне очень смешно. У тебя такое смешное имя. У вас зеркало есть? Нет, я там вижу прекрасную красавицу. Знаешь, обычно я боюсь подходить. Там или нет? Там ослепительная красота, я даже боюсь подходить. Боитесь? Да, там такая красота. Как посмотрите, посмейтесь, пожалуйста, хорошо? Там земная красота, я даже сама стесняюсь своей красоты. А скажите, пожалуйста, вы алкоголь употребляете? Ни в коем случае. Ни в коем случае? Ни в коем. А под чем вы сейчас? Я под хорошим впечатлением. Под хорошим впечатлением? От а с долгами почему не рассчитываетесь? И имени отчества. Вы меня а с долгами почему не рассчитываетесь? А зачем? Зачем с долгами рассчитываться? Да. Стесняюсь спросить. Вы не собираетесь платить? Нет, собираюсь. Когда-нибудь. Сейчас? Сейчас нет. Попозже. Почему? Не хочу пока. Попозже. Почему не хотите? В планы не входят. В планы не входят? Есть куда денежку потратить. Вы работаете? Естественно. Где работаете? Где-то работаю. Где? Очень хорошо работаю. На работе. Где работаете? На работе. На какой? На хорошей. На хорошей. На какой хорошей? На хорошей. Елена Владимировна, будьте ехидничать, да? На шикарной. Я даже Елена на Владимировна, работе. Будете ехидничать, правильно? Но как это? Я же это сарказм, это не хитство, что вы путаете. А что это? Сарказм. А что это по-вашему? Сарказм. Нет. Да. Это не так. Вы а ехидничаете. Как? Ехидничаю. Ну ладно, как Елена Владимировна, Брати, вы обратились как в нашу как Буратине компанию? Нравится, так пусть и будет. Почему вы за помощью обратились в компанию, когда она вам нужна была? Мы вам ну, ее хотелось. Предоставили. И сейчас вы позволяете себе нарушать закон раз и ехидничать два. Для чего вы это делаете? А вот потому что вы не умеете корректно общаться. Елена Владимировна, вы вам позвонили, правильно? Вы плохо себя ведете. Вы отвратительно себя ведете. У вас родители живы? Со мной общаетесь родители более корректно. Вы другое общение от меня Елена получали. Вы. Я не собираюсь на ваш вопрос отвечать не планирую. Если а они у тебя живы? Живы? Если, а у тебя живы? Если они живы, Елена Владимировна. О, а нет, папа Карло, это же ведь нету, да? Папа Карло, как если, в сказке закончил. Если они живы, позвоните им, просите их воспитать. Там это, проткнули каморку там. Елена Владимировна, здравствуйте. Да, я слушаю. Меня зовут Петрова Екатерина Александровна, компания smartmoney.ru, специалист отдела взыскания, информирую, у нас разговор записывается. Была договоренность по поводу оплаты. 17-й день подряд удерживается денежные средства компании. Сегодня выставлено требование оплату внести в размере 27 337 рублей 52 копейки. Каким способом будет вносить денежную сумму? Я их вообще не удерживаю. Просто Елена нечего. Владимировна, по факту сейчас получается именно нечего так. Нечего мне удерживать. Вы же знаете. Их нет, вы понимаете, знаете. Невозможно удержать а то, чего нет. А ты чего брали денежную сумму? Елена Владимировна, ну, у вас есть как смотреть на условия. Нее, в рамочку ее на запунуть меня не кричите, и сидеть смотреть? Я просто как бы глупые такие вопросы задаете. Вы для чего сейчас? Как вы в детском садике кирпичик? Что мне за детский сад кирпичик позвонил? А кто это там такой позвонил? Мне не нервничает. Елена Владимировна, отлично в таком случае, то, что вы сейчас не нервничаете. Алло. Чего будут ожидать? Крайне негативные последствия, о которых, возможно, сейчас и не думаете. А что там ты мне, пожалуйста, каким способом мать сейчас на какую-то кнопку. Хватит, перестаньте, вы не ребенок. Тихо, подожди. Елена Владимировна, там... сегодня вам выставлено требование оплаты произвести. Ты не орите, ты как звонко, это как пищишь, так как, господи. Елена Владимировна, давай, я тоже орать умею. Вы для чего сейчас? Сейчас я тебя заглушу, потому вы что ты орёшь как истеричка. Мелкая. Елена Владимировна, Петрова. Петрова, Катька. Катька Петрова. Кто ты так кричишь? Кто ты так кричишь, нервная Катя? Катя, Катя, пожалей маму. Пожалей свою маму. Елена Владимировна, это же тебе лечить придет у своего ребенка истерического. Ты будешь, она будет же нервничать, переживать за тебя. Вы что принимали, я вас спрашиваю? Я чай попила с утра. Не видно, не слышно. Не видно, я вот за рулем. Хочешь, я тебя побибикаю. Принимать за рулем, кроме чая, ничего нельзя. Хочешь, побибикаю? Или хочешь, радио тебе включу? Идите, ищите денежные средства. Других средств мне не надо от вас. До свидания. Алло. Елена, добрый день. Здрасте. Компания Smart Money, Васильева Екатерина Юрьевна, меня зовут, разговоры записываются. Елена Владимировна, это вы? Ну, вы уже со мной даже поздоровались в начале разговора. Вы в начале разговора со мной даже поздоровались. Угу. Ну, я фамилию уточняю, мало ли. А, ну мало ли, может и мало ли. Ну, это вы, я так понимаю. Но вы были уверены изначально в том, что это я. Елена, ну я вам звоню касательно ваших невыполненных обязательств. Скажите, 18 дней не поступает оплата в связи с чем? Может, вы также мне расскажете, почему такая ситуация происходит? Ну, а зачем? А, зачем? Ну, да. Ну, то есть, я как понимаю, вы умышленно взяли денежные средства с целью невозврата? У вас очень бурная фантазия. Фантазия у нас? Бурная, да. У нас бурная фантазия. Вы деньги когда вернете? Ну, как получится, прям сразу. Угу. Ясно. Ну, смотрите, в связи с данной... Коллекторский агент, два судебные приставы. Да нет, зачем коллекторская? Мы судебные сегодня планируем подготовить запрос. Да нет, а да нет, Елена, мы сегодня планируем подготовить запрос, направить к вам в вашу организацию, Dixie Юг, чтобы они прокомментировали ситуацию по вам, по вашей зарплате. А, ну хорошо. Ну посмотрим, хорошо. Посчитаем, соответственно. Давайте, потом. Давайте. Давай. Соответственно, если мы видим, что у вас зарплата все в порядке, вы работаете там. То что дальше? Исходя из этой ситуации, то мы уже вынуждены направить документы в УВД по факту мошенничества, где будете предоставлять вы уже там тогда эту информацию. И так посмеетесь, вот так вот, как вы сейчас смеетесь. Ну не прокатит она у вас никак. Никак не прокатит. Детский сад лямки на брицельках. Смартмайн, я знаю, что вы передаете постоянно, и вам постоянные отказы идут. Я прекрасно все знаю. А вот один так, раз вот до суда смотрите, довели одну девочку, вот а сейчас вы будете в бледном виде. И направим в ОВД. Хорошо! Вы там что-то давай! Все, сегодня оплаты нет. Детский сад, вот реально детский сад, лямки на брицельках.